Однако, — продолжил Аббон, — на следующий год папа выпустил декреталию «Ad conditorem canonum», против которой выступил брат Бонаграция Бергамский, посчитавший ее противной интересам францисканского ордена. Тогда папа велел сорвать декреталию с ворот главного Авиньонского собора, где она была вывешена, и исправил ее во многих местах. Но при этом он не ослабил, а наоборот, усугубил нападки, и положение обострилось, судя в частности потому, что брата Бонаграцию незамедлительно вслед за этим посадили в тюрьму, где он провел около года, и никаких уже сомнений не могло оставаться в исключительном нерасположении понтифика после того, как в том же самом году он выпустил печально известную буллу «Cum inter non nullos», в которой окончательно разгромил все положения перуджийского капитула. Тут, вежливо прерывая аббата, выступил кардинал Бертран и заявил, что при этом необходимо учитывать, что в дело замешался с явным намерением усложнить положение и раздражить понтифика в 1324 году император Людовик Баварский со своей Саксенгаузенской декларацией, в которой при отсутствии сколько бы то ни было убедительных мотивировок принимал сторону перуджийцев. К тому же необъяснимо, добавил Бертран с тончайшей улыбкой, с какой стати вдруг император так ратует за бедность, если сам вовсе ее не придерживается. Он откровенно выступил против его святейшества папы, назвавший того врагом мира и заявив, будто тот всецело поглощен разжиганием распри и раздоров. В конце концов он выставил его святейшество папу еретиком, более того, ересиархом. «Не вполне так», — попытался смягчить его слова Аббон. «По существу именно так», — сухо ответил Бертран и добавил, что именно необходимостью дать отпор безответственной выходке императора обусловлена выпущенная его святейшеством папой декреталия «Quia quarundam», и что именно после этого он был вынужден настоятельно потребовать, чтобы Михаил Цезенский явился в Авиньон собственной персоной для разбирательства дела. Михаил же прислал письмо с извинениями, сообщая, что болен, в чем никто не позволил бы себе усомниться, и направил вместо себя брата Иоанна Фидансу и брата Гумилия Кустодия Перуджийского. Однако по чистой случайности, продолжал кардинал, через перуджийских гвельфов до сведения папы дошло, что вовсе и не думая болеть, брат Михаил налаживает связи с Людовиком Баварским. Но все это не имеет значения. Что было, то было, а ныне брат Михаил, по виду судя, пребывает в здравом и цветущем состоянии, а следовательно, в самое ближайшее время может явиться в Авиньон. Впрочем, не исключается, что даже и полезно, отметил кардинал, заблаговременно взвесить, чем мы ныне и занимаемся, в собрании благоразумнейших мужей, избранных обеими сторонами, что же именно Михаил собирается высказать папе при встрече, учитывая, что всеобщей задачей было и остается не обострять сложившееся положение вещей, а по-братски уладить то недопонимание, которому не место межлюбящим родителям и почтительнейшими его чадами, и которое с момента зарождения и до сих пор питалось и питается исключительно некоторыми неуместными вмешательствами неких властительствующих особ, неважно, императоры ли они или князья мира, не имеющих ни малейшего права вмешиваться в дела Святой Матери Церкви.